Туше. Сначала появилась женщина. Должно быть, из облака. В худшем случае, из пены морской. Ее силуэт был соткан из лучей заходящего солнца, ибо светился. Тревожно, багрово. Сгущались сумерки. Лица женщины не было видно. Но Алексей почувствовал, как земля уходит из-под ног. Такую небесную красоту он видел только однажды. Несколько лет назад, когда искал убийцу Серебрякова. Жена Александра была вне конкуренции. О красоте любимых женщин говорить не принято. Само собой, что им нет равных. Женщина приближалась, а стук его сердца усиливался. Стоящий рядом Серега Барышев переступил с ноги на ногу и покачал головой. «Да...» Следователь вцепился в папку. Сопровождающий его кургузый капитан споткнулся и сказал: «О, черт!» Это был не черт, это была женщина. Она не шла, летела. Уже по походке было понятно, идет красавица. Алексею хотелось зажмуриться, чтобы не видеть ее лица. Заходящее солнце не слепит, но взгляд от него не оторвать. И зрелище это хочется наблюдать снова и снова. Он уже понял. Неизбежно. Следующие несколько дней его мысли будет занимать багровый закат. «Идет Маргарита Лепаш», — с завистью в голосе сказала Лена. И добавила: «Между прочим, ей 37». «Ошибаешься. У красоты нет возраста», — подумал Леонидов. И в этот момент женщина приблизилась настолько, что стали видны детали. Она была среднего роста, но сложена, что называется, косточка к косточке. Вся от маленьких ступней до русой макушки — совершенство. Черты лица правильные, щеки немного впалые, носик маленький, идеально прямой, а рот большой. Губы словно бы обведены коричневым карандашом, а глаза... Он затруднялся определить их цвет, ибо сгущались сумерки, но уже понял, это что-то необычное. Маргарита Лепаш была одета в брючный костюм оливкового цвета, короткий пиджак и брюки-клёш, из-под которых выглядывали туфли с длинными острыми носами. Косынка на шее завязана как-то по-особому и украшена зажимом необычной формы. В ушах такой же формы клипсы. К груди она прижимала объемистый сверток. Судя по тому, как она его держала, в свертке было что-то легкое. Возможно, ткань или театральный костюм. Алексей уже знал, что она работает у Рощина. А что может быть в руках у театрального художника-модельера? «Гражданочка», — следователь кашлянул, видимо, уже знал, что перед ним любовница Евгения Рощина, и решил тут же ее допросить. Она заметила милицейскую машину во дворе и незнакомых мужчин у второго подъезда, в котором жил ее любовник Евгений Рощин, и Лену, которая еле заметно кивнула. Потом Маргарита Лепаш спросила у окликнувшего ее мужчины: «Что случилось?» Голос у нее был низкий, бархатный. Задав свой вопрос, Маргарита Лепаш поочередно глянула на стоящих у подъезда мужчин, ожидая ответа. Те опустили глаза. Леонидов повернул голову к следователю, как бы говоря: «Раз начал, продолжай». И в этот момент к шлагбауму подъехал черный «Форд». Из него выскочил мужчина среднего роста, широкоплечий, темноволосый, и нечеловеческим голосом закричал: «Рита!» Это был крик отчаяния. Она вздрогнула и обернулась. «Самарин!» — удивился Серега Барышев. «Это Самарин!» «Вернулся ценный свидетель», — произнес Леонидов. «Задержать!» — коротко сказал следователь. Самарин уже бежал к ним. Точнее, к Маргарите Лепаш, и протягивал к ней руки. Она уже поняла, случилось что-то ужасное. Не добежав до нее буквально два шага, Самарин вдруг словно споткнулся. Понял, наконец, что за люди рядом с ней, и остановился. Руки его бессильно опустились. Она сама кинулась ему на грудь. Сверток упал на землю. «Рома, Рома, что случилось?» «Рита, прости», — сказал он, беспрестанно целуя ее в русую макушку. «Гражданин Самарин, вы задержаны по обвинению в убийстве», — фальцетом сказал вдруг следователь. Маргарита Лепаш отшатнулась от обнимавшего ее мужчины. «В убийстве? В каком убийстве?» И тут же сдавленно ахнула. «Женя!» «Рита!» — потянул ее за руку Самарин. «Пусти!» — крикнула она, вырвав руку, и буквально накинулась на стоящих у подъезда мужчин. «Женя! Где Женя? Пустите меня! Пустите!» Она хотела прорваться в подъезд, но Самарин сказал: «Держите же ее, ей нельзя этого видеть!» Мужчины послушались. Маргарита Лепаш неистовствовала. Кургузый капитан, на щеке у которого мигом появилась царапина, ахнул и отступил. Но Барышев стоял как скала. Поняв, что в подъезд ей не прорваться, Маргарита Лепаш кинулась вдруг на Самарина. Размашисто ударила его по лицу ладонью. «Не прощу! Никогда не прощу!» Потом еще раз, еще. Самарин даже не пытался закрыться. «Надо врача!» – растерянно сказала Лена. И тут силы Маргариты Лепаш иссякли. Она застонала и вся вдруг обмякла. Алексей подумал, что женщина может упасть в обморок, и крикнул Сереге: «Помоги!» Они подхватили ее и повели к скамейке. «У тебя там судмедэксперт работает», – обратился Алексей к следователю. «Все ж таки медицина. Скажи, пусть спустится. Надо успокоительного, а лучше укол». Тот без возражений достал мобильный телефон. «Степаныч, спустись, женщине плохо». «А я тебе сказал, иди вниз!» – повысил он вдруг голос. И Барышеву: «Ну что ты стоишь? Надень на него наручники». И кивнул на Самарина. Тот покорно протянул руки. Серега, сопя, полез в карман. «Гражданин Самарин, вы задержаны по подозрению в убийстве Петра Андреевича Волового. Сегодня в 15 часов 17 минут, согласно показаниям свидетелей, вы совершили на него наезд». «Что?» Самарин удивился так искренне, что Алексей с торжеством посмотрел на Серегу Барышева. «Ну? А что я тебе говорил?» Маргарита Лепаш тоже удивилась, потому что перестала рыдать и подняла голову. В ее глазах зажегся огонек надежды. «Значит, убит Петя? А Женя жив?» «Увы», — поморщился следователь. «Евгений Рощин тоже убит. Заколот шпагой. Согласно предварительным данным экспертизы, смерть наступила между 3 и 4 часами дня». «Ох!» – застонала Маргарита. В этот момент из подъезда вышел судмедэксперт и возмущенно сказал: «Что случилось? Я вам не скорая. Если кому-то плохо, звоните по 03». Увидев Маргариту Лепаш, он осекся. Даже окутанная облаком печали и вся в слезах, она была прекрасна. Судмедэксперт тут же присел на скамейку рядом с ней, положил пальцы на тонкое запястье и тихим голосом стал задавать какие-то вопросы. Потом отпустил руку и полез в свой чемоданчик. Самарин стоял ошарашенный. Все его мысли были заняты Маргаритой Лепаш, но, похоже, смерть Волового потрясла не меньше. Наконец Самарин сказал: «Петя убит? Этого не может быть». «Кончайте притворяться, гражданин Самарин», – презрительно ответил следователь. «Барышев, надо осмотреть его машину. Найдите понятых». Тот тут же посмотрел на Лену. «Поможете?» «Лена?» Леонидов отрицательно покачал головой. «Мол, сегодня мне хватит». Выручила дворничиха. Гордая возложенной на нее миссией, она вслед за сотрудниками милиции пошла к машине Самарина. Леонидов решил пропустить воскрешение Маргариты Лепаш и тоже двинулся к стоящему перед шлагбаумом черному форду. Что ж, при первом же взгляде на машину отпадали всякие сомнения. Повреждения были налицо: помятое крыло, разбитая фара. Видно, все видно. А при ближайшем рассмотрении видна и засохшая кровь. Итог подведет экспертиза, но и так все понятно. Именно этот черный форд сбил сегодня Петра Волового, а потом раздавил его могучую грудную клетку задними колесами. Уже совсем стемнело. Зажглись фонари. Под одним и стоял черный форд, вызвавший такой интерес у публики. А конца края все не было видно. Хорошо, конечно, когда преступление раскрывается по горячим следам, Но люди не машины. Алексей был уверен, при такой спешке и напряжении что-то важное обязательно пропустят. А ведь от этого зависит судьба Самарина. Он не мог понять, почему этот человек вызывает у него симпатию. Ассоциативно? Четыре мушкетера. Если Воловой Портос, Рощин Д'Артаньян, то Самарин может быть только благородным Атосом. Но нельзя заочно проникнуться симпатией к человеку только потому, что он похож на книжного героя, которого и не было никогда, который родился, сражался, любил и умер только в фантазиях автора. И нельзя перекладывать выдуманную историю на четырех друзей только потому, что их тоже четверо, и в юности они занимались фехтованием в спортивном клубе «Рапира». Долой штампы! Если он не оторвется от них, преступление никогда не будет раскрыто. Ибо Воловой не Портос, а Рощин не Д'Артаньян. А Самарин вовсе не благородный граф, владелец лесов и угодий, а простой шабашник в угодьях других людей. Но ведь Настя Воловая сказала...